Глава 52. Визит. Улеглись очень поздно. Вот теперь. Уже 9, а все еще спят. Амери старалась не шуметь. Она попыталась завести мопед, но у нее ничего не получилось. Амели нервничала, но мопед все никак не заводился. Делать нечего, не хочет он заводиться. Придется решиться и взять машину. Тут пришел Марсель. Он принялся искать причину неисправности, но у Амели нет времени. Она терпеть не может опаздывать. Марсель предложил поехать с ней, но она сомневается. Она привыкла подобные визиты наносить одна. Он настаивает. «Ладно. Только ему придется ждать ее не меньше часа, может, даже два. Ничего, ему есть чем заняться. Ему много чего еще надо рассказать своему диктофону». И они оба улыбнулись. Уже в пути она шепнула: «Спасибо, Марсель». «За что же, моя Амели?» «За терпение». «Терпение, терпение. Не надо преувеличивать. И потом терпение вовсе не признак добродетели. Вот как?» «Ага. В некоторых случаях просто не решаешься задавать вопросы. Как сейчас?» «Именно так. Как сейчас?» Приехав в город, Марсель не знает, куда ей надо. Она говорит. Он так и думал. Но по-прежнему он не решается спросить, что она там собирается делать. Марсель поставил машину на парковке. «Я побежала. До скорого». Амели поспешила к входу в здание. Марсель помедлил и пошел за ней. Издали он видел, как она поздоровалась с молодой женщиной и исчезла в коридоре. Он робко спрашивает: «Вы знакомы с пожилой дамой, которая только что прошла?» «С Амели?» «Конечно, и уже давно». «А вы знаете, куда она направилась?» «В отделение онкологии». Марсель поискал глазами, куда бы присесть. Он не видел, как появилась Амели. Она взяла его под руку и подвела к стулу. «Я вернулась сказать тебе, чтобы ты не волновался. Я езжу сюда навещать больных». «Бедный Марсель, мне жаль. Я совсем не хотела пугать тебя. И все-таки это уж слишком, довести себя до такого состояния. Знаешь ли, надо за тобой следить. Мы ведь уже не юнцы». Она нежно погладила его по щеке. «Я не знаю, как сказать. Может, потому я никогда и не заводила об этом речь. У меня тоже не хватает слов. Вот». Марсель немного ожил. «Помнишь паука, который плел паутину? Я сегодня посмотрел видео, кино на целый час». Она встала, сделала несколько шагов и обернулась. «Знаешь, Марсель, главное, продолжай рассказывать диктофону свои истории. Я знаю людей, которым будет интересно послушать про сопротивление». И она быстро ушла. Но прежде чем исчезнуть в коридоре, с лукавым видом обернулась еще раз. «А вот дедушек тут и впрямь не хватает».